Плата за годы жизни со мной и все ссоры отпечатались у нее на лице. «Извини», — повторил я и развернулся. «Не уходи!» — вскрикнула она. «Давай поговорим!» «Не сейчас!» «Пожалуйста, Эф, скажи мне все, что бы там ни было. Я выслушаю и пойму». Я попробовал. «Вы с Глорией все утро как заговорщицы. Скажи, что вы задумали». «Мы думали, что делать с твоим отцом». «И?» «Почему ты сразу становишься подозрительным? Почему сразу в штыки? Эф, дорогой, в чем дело? Что случилось?» «Что? Что?» «И вот так ты со всеми. Бесишься ни с того, ни с сего. Почему? И почему со мной?» «Окей. Я рехнулся. Я близка к мысли. Короче, я псих. Теперь отвечай на мой вопрос». «Никакого заговора не существует. Мы пытаемся найти решение по очень сложной проблеме. А что еще мы должны сделать? Ты сам видишь, что оставить твою мать с ним жить невозможно, и этот дом не годится». «Вижу. Получится, как у этих, ну, у дикарей, где-нибудь в Новой Гвинее или гибридах. Муж, умирая, оставляет завещание, по которому дети должны после его смерти уложить в могилу вместе с ним и жену». «Ты говоришь, что мы убиваем ее?» «Да». «С чего это ты так полюбила маму и так возненавидела отца?» «Лучше я не буду отвечать. С чего?» «А почему, собственно?» «Потому что...» «Ну, почему, почему?» «Здесь завязана твоя ненависть по отношению ко мне, Эф. Скажи, чем я заслужила ненависть?» «Итак, каковы ваши планы?» «У нас нет планов». «Не верю». «Черт побери, Эванс, мы думаем как...» «И как же?» «А ты как?» «Я?» «Да, что ты предлагаешь?» «У меня есть кое-какие мысли». «Какие?» «Хочу забрать его из госпиталя, перевезти в Калифорнию и оставить у нас в доме». «Лучше бы я ударил ее». Она стояла и смотрела с перекошенным лицом вверх. Я понял, что она хотела встретить мои слова достойно, но не смогла. Я видел. Женщина изо всех сил старается взять себя в руки, но не может. Внезапно мне стало жаль ее. Ведь все мы опутываем паутиной мук друг друга. Я робко обнял ее и прижал к себе. Но она словно одеревенела. Просто не верила, что она сможет так отреагировать на предложение, которое в другом обществе, в кругу своих семей, было бы самым естественным и само собой разумеющимся. Постояв неподвижно с минуту, она высвободилась. Мы вступили в полосу кризиса, и ей пришлось отвечать на мое прямое предложение. «Ничего не выйдет, милый», — сказала она. «Почему?» «Не выйдет, и все. Ты должен представить, как это в реальности». «Представил, и что же?» «Во-первых, нам придется... Ему нужно постоянное внимание. Я стану сиделкой». «Ха, это будет так?» «Как? Как?» «Я ничего не имела в виду, но в доме будет бардак. А я хочу, чтобы у нас с тобой были условия». «Он мой отец», — отрезал я. «Я знаю, милый». «Ему осталось немного, он умирает». «Я знаю, он скоро умрет». «Я не говорил так. Я не обещаю тебе, что все окончится быстро. Но дом, наш общий дом, он не только твой, но и мой. Поэтому я хочу увезти его туда». «Он потеряется там». «Не понял». «Это не его дом». Мы на секунду смолкли. «По-моему, ты должна спросить себя, — сказал я, — почему мое предложение так бесит тебя?» «Бесит? Да, бесит очень. Признайся хотя бы в этом. Хорошо. Признаю, бесит. Потому что я люблю тебя. Потому что, может, мы не воссоздадим семью заново. Но если шанс остался, то в доме вместе с нами твоего отца быть не должно. Почему? Нам необходимо провести ремонт. Почему? Срочный, капитальный ремонт. Почему? Потому. Потому что где ты пропадал всю ночь? Где ты шлялся всю ночь? Она полностью потеряла контроль над собой и своим самообладанием, и последние слова прохрипела. Всю ночь, всю до единой минуты, всю ночь я провел с Гвен. Не говоря ни слова, она зашагала к дому. Я остался у океана, стал бросать камешки в воду, затем в разбитые окна лодочного сарая. Вернувшись в дом, я увидел, что Флоренс собранная и успокоенная. Рядом с ней стояли Глория и мама. «Эванс», — обратилась ко мне Флоренс, — «мы обсудили ситуацию, и единственное, что всем нам представляется разумным и возможным, поместить твоего отца в дом для престарелых, где его окружат заботой. Совершенно очевидно, что маме такая забота об отце не под силу. И еще, как сказал личный доктор мистера Финнегана, он уже не сможет контролировать жизненно важные функции своего тела, и я уверена, что ты не желаешь заставлять маму присутствовать при этом». «Желаю», — сказал я. «Моя мечта — видеть маму, подтирающую его задницу каждый божий день, так сказать, заключительный аккорд их супружества». Поэтому проигнорировала она мою язву. Мы решили, что он будет помещен в дом для престарелых. «Не выйдет», — сказал я. «Что не выйдет?» «Я не позволю заметать его под коврик». «Твои доводы?» «Дома для престарелых — это дома для одиноких». «Не обязательно. Даже совсем не так. Ты ошибаешься. А у него есть я». «Ты ошибаешься, как попугай», — повторила Глория. «И я не собираюсь терпеть, как судьбу моего отца решают две шлюхи, которые... две женщины, милые, которые ненавидят его».